Глава 26. Аля ненавидела бизнес-джеты. Обычные самолеты отследишь, точно знаешь, когда они прилетают. А эти? Когда вздумается владельцам, тогда и прибудет. Ну, почти. Она то и дело поглядывала на часы. Никита сказал, что они прибудут плюс-минус в 20 часов, уже около 22. 2 часа можно считать за плюс? Если так, то почему от Барданова ни ответа, ни привета? Причин для нервозности не было. Или была? Все-таки Никита в Сирию улетал, а в регионе неспокойно, хотя ему гарантировали безопасность. Он звонил каждый день, даже несколько раз на дню. Аля шутила, что ему выставят приличный счет за сотовую связь. Он отшучивался, что WhatsApp бесплатный. Она ждала каждого звонка, держала телефон при себе. А как же иначе? Аля ждала возвращения Никиты. Пусть его первая командировка после вынужденного отпуска окажется успешной и плодотворной. Она закрыла ноутбук, удостоверившись, что разослала заявки поставщикам. Чем себя еще занять? Отодвинула кресло и развернула его в сторону окна. Итак, сколько еще она ждет и потом объявляет Барданова в национальный розыск? Зал почти опустел. К ней заходил бариста Марк и сообщил, что посетители почти разошлись. Осталась парочка, и те тоже предупреждены, что кафе закрывается. Иногда Аля давала слабину и разрешала влюбленным задержаться в кафе еще на полчасика. «Может, и сегодня так поступить?» Домой ехать не хотелось. Она снова посмотрела на часы и вздохнула. «Где Никита?» Как оказалось, ближе, чем она думала. Стоило выйти в зал, она сразу же увидела его. Он сидел за столиком, расположенным в углу, и деловито попивал кофе. Причем сидел, развернув стул в сторону двери, ведущей в ее кабинет. Аля остановилась, сначала поймав волну радости, потом, быстро взяв себя в руки, постаралась на лице отразить весь спектр неоднозначных эмоций, что она думала в данный момент о Никите Барданове. Он отсалютовал ей чашкой и поманил к себе. Интересно другое. Парочка все-таки ушла, и они с Никитой остались одни. Аля чуть заметно склонила голову и покачала. «Интересно, у них с Никитой всегда так будет?» Она бы хотела услышать положительный ответ. Шла к нему неспешно. «Вкусно?» — указала подбородком на чашку, которую Никита по-прежнему держал в руках. «Офигенно! Твои бариста лучшие. Я в курсе». Она лихорадочно всматривалась в лицо Никиты, ища на нем следы изменений. Они не виделись 12 дней. Да, немного. И нереально много. Она соскучилась сильно. Никита выглядел уставшим. Логично. Работа плюс перелеты. Аля сомневалась, что он эти дни праздно проводил время, прогуливаясь по старинным улочкам. Были дни, когда они созванивались очень поздно. Никита извинялся, пока она не оборвала его и не сказала, что он может звонить в любое время дня и ночи. Если у нее будет возможность, она ответит. Еще у него отросли волосы, непривычно как-то. Или она чрезмерно придирается к собственному восприятию мужчины. Он тоже ее рассматривал. Аля едва ли не чувствовала, как его взгляд быстро бегает по ее лицу, шее, ниже. Никита сохранял видимое спокойствие, но что-то подсказывало, что внутри него бушевали настоящие страсти. Бразильские или мексиканские. Не, восточные. Спроси ее, какая между ними разница, она не ответит. Ее мысли в данный момент представляли собой сгусток хаотичных эмоций, которые метались, бились в голове. «Составишь мне компанию?» Медленно растягивая губы в самой искушающей улыбке, поинтересовался Никита. Аля уже успела рассмотреть пылающий огонь в глубине его глаз, поймала его, выцепила. Поэтому он мог смело и дальше изображать этакого невозмутимого высокомерного товарища, непонятно каким попутным ветром занесшего его в небольшое лайтовое кафе для своих. «Не откажусь». Аля, сдерживая улыбку, которая предательница, рвалась с губ, отодвинула стул и опустилась напротив Никиты. Ему пришлось тоже развернуться, заняв правильное положение за столом. «Теперь делись», — потребовала она, и, не дожидаясь ответа, отобрала у него кружку с недопитым кофе. Поймав его взгляд, не мигая, не отводя глаза в сторону, с ускоряющимся, разбегающимся едва ли не до скорости света сердцем сделала глоток. Она не могла знать, о чем думал Никита, лишь видела, что отражалось у него на лице и на теле в целом. Кадык нервно дернулся, на скулах заходили желваки. «Ты маленькая хулиганка, ты в курсе?» «Ты уже обещал разобраться с моими тараканами, но пока те уверенно занимают ранее облюбованные позиции». «Ничего, я с ними договорюсь. Пусть еще немного похозяйничают». Он подался к ней, и Аля не утерпела. «Когда ты прилетел?» «Час назад». Она в голове прокручивала, сколько времени от аэропорта до ее кафе. «Где-то час и есть». Да и рубашка помятая намекала, что Никита поехал сразу к ней. Что она ранее говорила про сердцебиение? Что оно участилось? О, нет. Сошло с ума оно именно сейчас. «Я ждала тебя», — шепотом быстро выпалила Аля, сбрасывая все маски. «Почему не позвонил перед вылетом? Я бы встретила». «С цветами?» «Ага, розы бы купила». «Вот такой букет!» Внезапно Аля почувствовала, что глаза увлажняются. Тело сегодня решило окончательно и бесповоротно предать ее. «В следующий раз подумаю». «Подумай, подумай», — поддела она его, моргая, чтобы сырость с глаз убрать. «Еще слезу пустить не хватало. Стыдобы-то будет». «Пока же я подумал о другом», — серьезно продолжил Никита, ловя ее пальцы и переплетая со своими. «Поделишься о чем?» «Конечно. Летел я над просторами необъятной нашей страны, и не только над ней, и думал, застану тебя дома или на работе, или ты вдруг снова пустилась в бега». «Никит!» — Аля возмутилась почти что натурально. «А что? Скажи еще, у тебя таких мыслей никогда не было». «Не было. Последние 2 месяца нет. Скажи, что ты шутишь». «Я? Я абсолютно серьезен». Глаза выдавали его. В них ярче разгоралось пламя, которое Аля обожала. Но слова немного все же смущали. Что-то тут не так. Интуиция, обострившаяся до высочайших пределов, даже не шептала, а едва ли не кричала в голос. «Тогда продолжай!» Аля нервно облизнула губы. Никита сразу же метнул взгляд на них. «А вот это уже правильно!» Даже не поцеловал, между прочим. «Продолжаю. Лечу я, и в голове одна картина за другой. Сначала воспоминания, как голышкой тебя в огороде увидел». «Никит!» — возмутилась Аля вторично. Она до сих пор не могла без стеснения вспоминать их встречу. «А что? Так и есть. Не знаю, как ты, а я собираюсь эту сцену сохранить в памяти на долгие годы». По спине Али побежали мурашки, и дыхание перехватило. Она собиралась вбросить остроумную реплику и передумала. Не до шуток как-то разом стало. И не только эту. «Как ты пирогом меня угощала и выпытывала, у кого я купил пиццу, хотя сразу поняла, что готовил я сам. носиком так забавно водила, потом как расхаживала у меня по огороду, а я за тобой наблюдал и понимал, что нравишься, сильно нравишься, и что потерять тебя будет самой большой ошибкой». Аля интуитивно втянула в себя живот. «Я никуда не собираюсь убегать». «Это правильная позиция, девочка. Но, как выяснилось, мне этого недостаточно. Я хочу большего. С тобой, Аля». Никита свободной рукой достал из кармана летнего спортивного пиджака бархатную коробочку и поставил на стол. У Али перехватило дыхание. Квадратная коробочка, высокая, вызывающая одну единственную ассоциацию у любой девушки. Предчувствие не подвело. «Давай поженимся, соседка», — Никита добавил немного легкости в тон, при этом продолжая смотреть в глаза Али, открыто показывая себя, ту глубину чувств, что сейчас плескались в нем. «По классике жанра я должен был пригласить тебя в ресторан или, например, на морскую прогулку, устроить романтику, но это место... Я знаю, насколько оно важно для тебя, девочка. Чертовски соскучился по тебе за эти 2 недели и понял, что хочу видеть тебя все время. Просыпаться под твое сладкое сопение, засыпать и чувствовать, что ты рядом». Хреновый из меня романтик и делатель предложений. Резюмируя все вышесказанное, ты покорила меня своим беганием по огороду в обнаженном виде. Влюбился я в тебя и хочу, чтобы ты была со мной. Всегда. Так, подожди. Он вскинул кверху указательный палец. Я же еще что-то должен добавить, да? Аля прижала ладошку к губам, пытаясь осмыслить услышанное. Нет, она слышала каждое слово, каждое, но они оказались настолько неожиданны, насколько и желанные. «Ты недавно овдовел, и, господи, Ник, ты уверен?» «Я предвидел подобный аргумент с твоей стороны. Если я тебе на него ляпну что-то по типу, что после распада брака, в моем случае пусть прозвучит так же, хотя и немного неправильно». Человек стремится найти себе пару в первые 1.5 года. Прокатит или как? Аля хмыкнула, потом не выдержала и рассмеялась. «Слушай, Барданов, а если я тебе скажу, что некоторое время назад, а точнее в день открытия кафе, некий мужчина по фамилии Мартыненко пришел сюда и тоже с кольцом и сказал моей подруге почти то же самое, делая предложение? Она как раз только развелась, и он, желая ее во что бы то ни стало получить, сказал нечто аналогичное. Подробностей я, естественно, не знаю, но они мне сами потом, иронизируя и подтрунивая друг над другом, рассказывали, как он делал предложение. Я так понимаю, Рита ответила «да», а ты?» Алевтина больше не смеялась. «Покажи кольцо», — попросила она. На самом деле ее оно не интересовало. Хотя нет, интересовало. Девичье сердце запищало от восторга при виде представшей красоты. Тонкий ободок из белого золота и крупный бриллиант, не оставляющий сомнений в серьезности намерений Никиты. Одинокая слеза все же сорвалась и побежала по щеке Али. «Ты сумасшедший! Ты в курсе?» Она не выдержала, встала из-за стола, чтобы почувствовать, как Никита ее тянет в свою сторону. «Но ты ко мне неравнодушна», — продолжил он гнуть свою линию, прищуриваясь. «Более чем». Она оказалась рядом с его коленами, которые он развел в сторону, чтобы она была ближе. Аля положила руки ему на плечи. «Теплый, такой родной». С неизменным запахом цитруса и кардамона. «Я не знаю, что было у бабушки в огороде, Никит», торопясь выдать свою версию, начала она. «Я не соврала, когда решила, что не уеду из города, не лишившись девственности. Увидела тебя и что-то ёкнуло, честно. И да, я полностью с тобой согласна. Нашу первую феерическую сцену, когда мы оба голые уставились друг на друга, забыть сложно. Это была судьба. Ты сердитый, злой, придумавший себе много интересного, и я, преисполненной решимости довести дело до конца. Никит, честно, я не думала, что будет продолжение. Избежала от бабушки, потому что поняла, что встряла, что влюбляюсь в тебя все сильнее, а между нами... Она не договорила, не в состоянии подобрать нужных слов. Сама же снова метнула взгляд на стол, где на белом бархане красовалась драгоценность. Недосказанности, но это, пожалуй, сыграло нам на пользу. «Аль, ты боишься? Чего? Говори. Или я тороплю события? Ты что-то обо мне еще не знаешь? У тебя есть сомнения?» Она покачала головой. «Наверное, немного глупо с моей стороны. Я всегда считала и буду считать, что между людьми или есть химия, или нет. Я не верю, что людям сначала надо узнать друг друга и прочее. Может, это и неправильно, конечно, и мы торопимся, да. И слушай, у нас с тобой что, не будет даже ложки дегтя? Ничего-ничего?» Она говорила, а голос предал ее. «А тебе она нужна, эта ложка дегтя?» Аля даже не стала делать вид, что задумалась. «Нет, пожалуй. Все привыкли, что между влюбленными нужны ссоры, непонимание, выяснение отношений, даже войны, обязательно размолвки и прочие атрибутика встреч, расставаний. Но может быть и иначе, когда люди чувствуют друг друга, смотрят в одну сторону. Им нечего делить. Они готовы давать и дарить. И это, черт побери, прекрасно!» Она замолчала, зажевав нижнюю губу. Никита положил руку ей на бедро, не то успокаивая, не то подбадривая. Его прикосновение возымело действие. То самое тепло, по которому она скучала каждый день. «С ума схожу, когда вижу тебя рядом со столом. Ты в курсе, что у меня появилась навязчивая идея взять тебя на столе?» Аля мотнула головой. «Только не в кафе». «Согласен. Кабинет?» Сердце скатилось куда-то под ребра. Аля протянула правую руку. Пальчики дрогнули. Она смутно запомнила, как на лице Никиты отразилась радость, как его уставшие глаза наполнились довольным блеском. Он достал кольцо и зажал ее пальчики своими. «Люблю тебя. И я люблю. Сильно-сильно. Вместе на долгие годы?» «Подожди». Аля потянула пальчики на себя, но он их не отпустил. «У меня условие». «Какое?» Никита даже не нахмурился. Понял, что дело-то пустяковое. «С тебя рецепт той пиццы». Вместо эпилога. «Ну, наконец-то! Проходите скорее, ужин стынет!» «Антонина Васильевна, что, сразу за стол?» — засмеялся Никита, разуваясь. «Конечно!» — бабушка подмигнула Алевтине. Та подмигнула в ответ. Они не были у бабушки месяца два, и та едва ли не в ультимативной форме потребовала, чтобы молодые к ней приехали. Пришлось ехать. Пока Аля мыла руки и поправляла волосы после дороги, Никита расположился в зале. Она, убедившись, что выглядит вполне ничего, вышла к ним. И что увидела? На коленях Никиты растянулся Буся. Расположился очень так себе уютненько и удобненько, свесив серый пушистый хвост. Аля застыла в дверном проеме, прокашлялась и скрестила руки на груди. «И ты, Брут!» — нарочито пафосно заметила она, закатывая глаза. конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.